Глава 1073. «Я же сказал, комнат свободных нет!» Седовласый пузатый мужчина, возрастом клонящийся к старости, стоял на своем. Хаджар тоже не планировал сдаваться. За годы странствий с бродячим цирком уродов он достаточно развил свои актерские способности. Впрочем, иначе у него вряд ли получилось бы выжить в той среде, в которой ему приходилось обитать. Но достопочтенный Мурик, весьма странное имя для такой выдающейся во всех смыслах личности, хозяин таверны, единственный на весь поселок, оказался ни много ни мало небесным солдатом начальной стадии, что для здешних земель сравни Богу. Хотя он сознательно занижал свою ауру до уровня телесных рек. «Моему деду совсем плохо. Даже лишняя ночь на морозе может сказаться на его здоровье. Мы с сестрой и друзьями везем его в Туповку», — перебил Мурик и, походя, отдал несколько указаний суетящимся вокруг официанткам. Они обслуживали посетителей нижнего этажа таверны. Всего 16 столиков, да и то не полностью забитых посетителями. «Вот только, малец, отродясь я не видел, чтобы в Туповку по зиме ездили. Ну так дед захворал, морозного воздуха надышался, легкими страдает. А в Туповке лучший знахарь в окрестностях и...» «Знаю я», — снова перебил хозяин. «Что там лучший знахарь, знаю. Но зимой туда никто не ходит, так что брешешь ты, малой. Как есть брешешь». «Да как же брешу, когда дед хворает?» Хаджар указал в сторону сидящего на лавочке Чин-Аме. И дракон, отыгрывая роль, весьма красноречиво закашлялся, а затем оттер кровь с руки. И никто, кроме разве что Хаджара, не увидел надкушенной губы старика. «Ну да, за подобный срок жизни и не такому научишься. Вон кровь уже идет из горла. Достопочтенный Мурик, нам бы только две комнаты, да на ночку одну. Многого ведь не просим, а деньги есть». «Все равно не пущу, молодой», — не сдавался Мурик. «Чужие вы, не свои. Своих бы пустил, а чужие сегодня уезжайте. Если лошадей погоните и огонь тушить не будете, может, и дотянет дед твой до Туповки». «Но как же, не мои это проблемы», — гаркнул Мурик. «Дед твой мне никто, и ты мне никто. Чужие вы, идите отсюда». «Но, старый, ты совсем голову потерял с мороза». Вдруг, откуда ни возьмись, из кухни вышла пожилая женщина с кормой такой ширины, что в дверь хозяйка проходила боком. «Ты этих молодых в стужу за порог выставляешь? У меня комнат нет». «Как же? Комнат у него нет. А кто мне час назаду хныкался, что у него весь второй этаж пустует?» «Замолчи, старая глупая женщина!» «Сам замолчи, изувер треклятый. Женщина может быть либо старой, либо глупой, но все вместе никогда. Раз такая умная, сама к себе чужаков и втаскивай. Вот и втащу. Как их к себе, так и к тебе по лбу. Только дай добраться». Мурик едва слышно выругался, после чего повернулся к Хаджару. «Вон с гвелкой иди, если на порог пустит. А еще раз ко мне обратишься, кости помну и на твоего хмурого в маске не посмотрю. И не таким дрыном от забора до забора гонял». Хаджар все же поклонился и подошел к пожилой женщине. Пухлое круглое лицо, светлые ясные глаза, ручищи, каждая с дубину дозорного толщиной, и корма шириной с обеденный стол. Такая и коня на скаку, и в избу горящую, и Моргану под затыльник при необходимости. «Гвелкой меня зовут от рождения», — представилась она. «Слышала я ваш разговор с Муриком, но вы на него не серчайте, хороший он, только старый и с душой поганый». «Но хороший?» «Хороший», — кивнула Гвелка. «По молодости так совсем хорош был. Ладно, пойдемте. У меня как раз горшки в печи уже поспеть должны были». Том вместе с крылом ворона помогли подняться Чин-Аме. Причем это не было частью спектакля. Дракон действительно без помощи двух адептов не смог бы встать. После этого Рекка, держа под руку Аннет, отправилась следом за четверкой мужчин. Так, всемером, они пересекли широкую улицу. Все это время Гвелка что-то говорила, но Хаджар особо не слушал. Он пристально, но скрытно наблюдал за переходящими от дома к дому легионерами. «Вот и пришли», — буркнула старуха, хотя язык не поворачивался назвать так эту осадную башню в тулупе и валенках. «Дом мне еще от батюшки остался. Он старости помогал с лесовыми делами, вот и дом сладили. Он большой, да мне не в требу уже. Вот внук скоро родится, а за ним, может, и другие пойдут. Тогда снова будет дом хорош». Гвелка открыла незапертое крыльцо и впустила гостей внутрь двора. А дом действительно был хорош, двухэтажный, со стеклянными окнами и резными ставнями. С крыльцом, скамьей и даже беседкой. Очень богатый по меркам поселка дом. Опять же, почти рядом с центральной площадью. Как и положено, первой внутрь вошла сама хозяйка. Светлая, чистая горница и сразу ощущение тепла и уюта. Комод, шкаф слегка покосившийся, кот, мяукающий со стороны кухни, тепло от горящего очага. Хаджару всегда нравились такие места. Может, и он тоже когда-нибудь, когда Яшмовый император лишится своей бороды, срубит себе такой же. «Разувайтесь, да входите». Отряд, как по команде, переоделся и оставил заснеженные сапоги и верхнюю одежду в горнице. Следом за Гвелкой они вошли на кухню. «Кто такие?» Парень, высокий и статный, схватился за кочергу и направил на Хаджара. За его спиной стояла невысокая, миловидная девушка, явно на последних сроках беременности. «Боги с тобой, Шулин!» — замахала рукой бабушка. «На гостей руку поднимать — последнее дело». «Гостей?» — удивился парнишка. «Старый Мурик не хотел их к себе принимать. Чужие, — говорит. А тут вон дед легкими страдает. Не пережил бы он ночь на морозе. Так что приютим их до утра, да с миром отпустим. Не видишь, что ли, что люди хорошие?» Шулин посмотрел на лицо крыло ворона и нахмурился. Видимо, он был совсем иного мнения. «Ладно, чего стоять?» — тут же засуетилась бабушка. «Садитесь за стол. Сейчас горшки выну. Телика, ты тоже пойди сядь. Не напрягайся, деточка, а то сынок перекошенному родится». «Матушка!» — хором воскликнула молодая пара. Вот так и познакомились. Шулин обнимал Телику. Так нежно и заботливо. Так любя и бережно, что даже Рекка, глядя на них за весь вечер, не сказала ни одной колкости. Да и как тут скажешь, когда приютили, супом наваристым накормили, рагу нажористое предложили, а теперь чай душистый и выпечку домашнюю на стол положили. Атмосфера была уютной, какой-то родной. Не без участия Хаджара, конечно. Нет, никакой магии. Просто весь вечер он примерял на себя роль балагура. Шутки необидные, истории выдуманные и все прочее, что могло скрасить атмосферу. Этому он тоже научился за время путешествия в теле уродца. Так что сейчас, к вечеру, они уже знали, что Шулин — местный охотник и следопыт. Влюбился в Телику, которая помогала швеям. Подмастерье, если так можно выразиться. Вот у них уже и сын скоро подоспеет. «А как подоспеет, — подхватила Гвелка, — так и свадебку справим. Думаю, по весне-то и справим, чтобы птицы, тепло и цветы. Какая свадьба без цветов? Да и сынку вашему уже месяцы будут. Не так хлопотно, как поначалу». «А имя уже придумали? — вдруг спросила Рекка. «Конечно, придумали», — ответила ей Телика. «Назовем...» — слова девушки заглушил скрип на сильно распахнутой двери. Внутрь тепла и уюта тут же ворвался холод, а следом зазвучали железные сапоги. В избе вместе с вьюгой появились два легионера, оба рыцари духа. «Здесь живет Шулин, сын Улина». «Да что же...» — поднялась Гвелка, но один из адептов усилием воли грубо усадил бабушку на место. «Не трогайте матушку!» — подскочил, хватаясь за кочергу Шулин. «Значит, ты, Шулин», — догадался один из рыцарей, — «с нами пойдешь». «Никуда я с вами не пойду. У меня жена на сносях». «С нами пойдешь», — повторил рыцарь и взмахом руки выдернул Шулина из-за стола и переместил к входу. «Дорогу покажешь». «Шулин!» — закричала Телика. Второй рыцарь обнажил меч и наставил острие на живот беременной. «Или она умрет», — добавил тот, что удерживал волей Шулина. «Дайте», — захрипел Шулин. Видимо, воля рыцаря держала его непосредственно за горло. «Хоть сына дождаться, завтра родиться, и я покажу дорогу». «Если будешь брыкаться, никакого сына у тебя не будет». Рыцарь развернулся, чтобы в прямом смысле вынести Шулина за дверь, как путь ему преградил человек. «Жить надоело, смертный. Поставь мальчишку на место». «Что?» «Мальчишку на место поставь. Он сына дождется, потом к вам присоединится. Всего одну ночь подождете. Не видите, что ли, что он слово сдержит?» «Ты с ума сошел, смертное отродье. Да я тебя, если не поставишь, к праотцам отправлю». Рыцарь хлопнул ресницами, а потом в голос засмеялся. Вот только смех его в следующую секунду уже прервался в глубоком кровавом хрипе. «Ка...» — второй рыцарь тоже не успел договорить. «Пусть и легионеры, но куда им до бывшего аристократа? Меч Тома был быстр, гораздо быстрее, чем у этих двоих. Обливаясь кровью, рассеченные на части, они рухнули на пол. Том же, очистив клинок, посмотрел на лежащего на полу потрясенного Шулина. «Жену береги», — ответил безродный и направился за дверь. «Том, ты куда?» — первой пришла в себя Рекка. «Там их еще полсотни», — ответил, не останавливаясь, Том. «Пока не спохватились, всех вырежу». С этими словами он вышел наружу. Несколько мгновений никто не шевелился. Затем поднялся крыло ворона и помог выйти Чин-Аме. За ним последовала Эонет с Реккой. Последним выходил Хаджар. Он обернулся и взмахнул рукой. Трупы ласканских легионеров испарились, не оставив и следа. После этого он низко, в пол, поклонился тихо плачущим Телике и Гвелке, после чего, оказавшись во дворе, позвал ветер. Этой ночью никто не сможет войти в дом с котом. Да, когда-нибудь он поставит такой же дом в месте, где не живут смертные. Хаджар начинал понимать, в чем заключался смысл законов неба и земли.